Против Панина были Орлов, Чернышов, Разумовский, оба Голицыны, вице-канцлер и генерал, все недовольные новую системою, покинутием Австрийского Союза. Движение против Панина выразились в Совете. 14 ноября князь Михаил Никитич Волконский предложил свое мнение, что все теперь делаются приготовления внутри государства, а о внешних неизвестно, и тем осмеливается спросить, есть ли при нынешнем случае такие союзники, на которых бы можно во время нужды положиться. Да и при том, обстоятельства ныне в Польше он почитает больше вредными, нежели полезными для России. К чему граф Орлов спрашивал объяснение причин, какие привели Польшу восстать против России. На что граф Панин изъяснил все те причины и при том объявлял, какие из того вышли замешательства. После сего сделан был вопрос – что не можно ли изыскать каких-нибудь средств для усмирения и восстановления покоя в Польше и для приведения оной на свою сторону. На сие граф Панин читал декларацию, посланную в Польшу, проектом для восстановления тишины, на которую ожидают ответа. И на все выше описанное происходили разные политические рассуждения. Екатерина поддержала Панина. Не могла она уступить раздражению, явившемуся вследствие малодушия, робости при первом неблагоприятном обстоятельстве, и выдать человека, который действовал с полного ее согласия. Не могла она признать, что политическая система ее царствования оказалась несостоятельной, признать превосходство системы, предшествовавшей. Но, поддержав Панина, она уступила относительно человека, действовавшего в Варшаве. Она пожертвовала Репниным, на которого приходили жалобы, что он поступил слишком круто, раздражал поляков. Решено было отозвать Репнина, заменив его человеком более мягким. Сделана была уступка полякам.